Глава седьмая. Летописец. Вечность простиралась ввысь, вглубь и вширь, не зная ни границ, ни времени. Темная, словно бездонный колодец, она таила в своих глубинах свет звездных россыпей. Люди дали ей имя «Космос», но не сумели разгадать и малой толики ее секретов. Вот откуда-то из глубины вечности выплыла точка. Она приближалась и росла. Скоро можно было разобрать, что это осколок астероида. Оседлав парящий камень и вцепившись в его шероховатые бока, онемевшими от напряжения пальцами, на нем сидела старуха, всеми ужимками и повадками, напоминающая хищного зверька. Длинный шлейф рыжеватой юбки тянулся за астероидом, словно хвост, заметающий следы. Кое-кто из мелкой нечисти тотчас признал бы в ней ведунью из лисьей норы. Но что заставило ее покинуть свое прибежище? Как осмелилась она подняться до вечности? Ведунья не знала, как долго она парит в небытии. Внутри у нее все холодело при мысли о том, на какой отчаянный поступок она решилась, но сквозь ледяную пелену страха прорывались всполохи неуемной радости. Кто бы мог подумать, что она станет искать встречи с одним из могущественных? Может статься, что скоро она обретет силу, и мелкое колдовское братье будет кланяться ей. Колдунья нервно хихикнула и нащупала сквозь материю радикюля лежащий в нем уголек. «Если девчонка не захотела меняться по-хорошему, тем хуже для нее». Ведунья от злости заскрежетала зубами. «Не мытьем, так катаньем она получит человеческую душу». Вдруг по черному шелку неба прошла рябь, будто проплыла стайка игривых серебряных рыбок. Темнота вновь сомкнулась, и из нее появилось еще несколько осколков астероида. Ведунья затаила дыхание. Седые камни приближались. Они медленно, словно нехотя, парили в пространстве. На одной из глыб, скрестив ноги, восседал человек со свитком папируса на коленях. Пальцы его отрешенно, словно четки, перебирали большую связку ключей. Их было ровно 365. Ведунья поняла, что встретила того, кого искала. Перед ней был великий Янус, отпирающий каждый новый день и запирающий на замок старый. В рассеянном свете, исходившем от камня, ведунья явственно увидела лицо старца, глубоко посаженные глаза, хранящие тайны веков, пергаментные щеки и плотно сжатые губы. «Зачем пришла?» В вопросе не прозвучало любопытство. Лицо старца оставалось бесстрастным. Точно он давно уже знал ответы на все вопросы. «О, великий Янус!» — воскликнула ведунья, подобострастно распластавшись на камне. «Вся вселенная говорит о твоем могуществе!» Янус жестом остановил поток лести и стал медленно удаляться. Ведунья поняла, что стоит потерять внимание могущественного, как все ее планы рухнут. Он не явится в другой раз. Суетясь, она достала из радикюля уголек и торопливо произнесла: «Я принесла волшебный уголек, чтобы ты начертал им судьбу одной девушки». «Я не пишу судеб простых смертных. Для этого есть суденицы, предыдущие нити их жизней», — монотонно произнес Янус. В это время астероид развернулся, и ведунья увидела, что перед ней не старец, а юноша с прекрасным, одухотворенным лицом и лучистым взором, полным ожидания и надежды. Колдунья невольно вздрогнула. Она знала, что Януса зовут Двуликим, но перемена была слишком разительна. «О, это непростая смертная!» — елейным голоском пропела ведунья. «Когда-то эта девчонка вторглась в волшебный мир кудесников и фей. Ей известно, что наш мир существует. Разве можно позволить человеку знать об этом?» «А почему бы и нет? В этом нет беды. Люди, знающие о нашем мире, либо молчат, либо их считают чудаками», — озорно улыбнулся юноша. «О, могущественный, поверь, не все так просто. Она уже натворила бед. Это она разрушила сокровищницу гномов. Нельзя оставлять ее безнаказанной. Справедливость должна...» Напыщенно начала колдунья, но осеклась. На нее, не мигая, глядели глаза старика. Взгляд пронизывал насквозь, и ведьма поняла, что от могущественного ничего не скрыть. «Сокровищницу она разрушила не по своей воле и не без твоей помощи». Янус сделал неуловимое движение рукой, и кусочек угля, повинуясь неведомой силе, оказался в его пальцах. Двуликий Янус положил его на раскрытую ладонь, и вдруг вместо уголька на руке кудесника возникло видение восхитительно прекрасной золотоволосой девушки. «Как она хороша!» Восторженно выдохнул Янус юноша. «Но она хрупка и тленна», — бесстрастно заключил Янус старец. «Как только уголек испишется, она отречется от земной жизни и потеряет свою душу. Ты за этим пришла?» — обратился он к ведунье. «К чему отрицать? Ведь тебе, о великий Янус, дано истинное знание!» — раболепно закивала та, потупив глаза, пряча вспыхнувший в них алчный огонек. «Порой знание убивает надежду. Что пользы стремиться к цели, если все заранее предрешено?» — задумчиво произнес Янус. Видение исчезло. На его ладони вновь лежал невзрачный кусочек черного угля. «Когда один теряет надежду, другой обретает ее», — лукаво улыбнулась старуха, думая о своих тщеславных планах. «Ты слишком рано торжествуешь победу. Я дам этой девушке шанс оставить тебя с носом», — озорно улыбнулся Янус юноша. «Если она пройдет звездной дорогой и преодолеет все испытания и искушения, то вернется на землю на каравелле голубой мечты». «А если не сумеет?» — охрипшим от волнения голосом пролепетала ведунья. «Тогда я начертаю линию ее судьбы», — бесстрастно вымолвил летописец и жестом показал, что беседа окончено.